и дурацкий торг этот кончился. Но когда мой портфель запустел и слюнявый Любимов понес рукописи, мне стало грустно именно от того, за что ты сердишься, что нельзя больше переправлять и сделать еще лучше. Операция Льва Николаевича. На 28 ноября была назначена операция. У нас в доме с утра почему-то была суета, но все успокоилось, когда приехали доктора. Лев Николаевич смешно описывает, диктуя мне этот день. Теперь следующий день, мое памятное 28-е. С утра начались необыкновенные события и суетня во всем доме, как то. Первое, барышни, уступавшие мне комнату, переносились. Второе, Анночка, наша горничная, я дала ей прозвище Машер, моя милая, стиркой, произведшей тоже немалое волнение. Потом третье. Мама с девами, Степой, Лапой, няней, поехали в баню. Четвертое. Приехала Захарьина, моя крестная мать. Тоже событие. Пятое. Полотеры, которые, мешаясь всем на дороге, танцевали при этом по комнатам. Шестое. Портниха с шубками. И, наконец, седьмое. Ожидание Попова и приготовление к операции. Операцию тебе описала Таня, которая обо всем могла иметь большее понятие, чем я. Я знаю только, что не чувствовал никакого страха перед операцией и чувствовал боль после нее, которая скоро прошла от холодных компрессов. Ухаживали и ухаживают за мной так, что желать нечего, и только совестно. Но, несмотря на все вчера, с расстроенными нервами после хлороформа, особенно после твоих писем, которые пришли четверть часа после операции, я Бог знает, как хотел, чтобы ты тут была. Операцию делали в спальне матери, предварительно очистив комнату. Отцом были приглашены три хирурга — Попов, Нечаев и его помощник Гаак. Рядом в комнате стояли уже наши два служащих. Они должны были тянуть больную руку, чтобы сместить ее с прежнего места. Это был самый трудный и тяжелый период операции. В комнате осталась мать, Алексей и я. Присутствуя при операции отца, я уже смело осталась при Льве Николаевиче, тем более что он сказал мне: «Напиши Соне все подробное, ей интересно будет знать про все мелочи». К сожалению, подробное письмо мое не сохранилось. Лев Николаевич очень спокойно приступил к операции, но не мог заснуть от хлороформа. Возились долго. Наконец он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами. Откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату: «Друзья мои, жить так нельзя! Я думаю, я решил...» Он не договорил. Его посадили в кресло, подливая еще хлороформ. Он стал окончательно засыпать. Сидел передо мной мертвец, а не Лев Николаевич. Вдруг он страшно изменился в лице и затих. Двое служащих, по указанию Попова, тянули из всех сил руку Льва Николаевича, пока не выломали неправильно сросшуюся кость. Это было очень страшно. Мне казалось, что без хлороформа операция эта была бы немыслима. Меня охватил страх, что вот он сейчас проснется. Но нет. Когда рука безжизненно повисла, Попов ловко и сильно как бы вдвинул ее в плечо. Я как сейчас вижу все это. Такое сильное впечатление произвела на меня эта операция. Мама подавала лекарства.